Радаром проверяю все вокруг, ни души. Выхожу через окно на балкон. Потрясающее зрелище. С высоты птичьего полета открывается великолепный вид на величественный горный хребет. Ветер бросает в меня охапку снежинок, но не долетает ни одна. Похоже, защита от проникновения имеется. Из зала ведут в другие помещения 3 двери. Подхожу к одной, пытаюсь открыть, не получается, магическая защита от проникновения. Тотальный взлом мне в помощь. 10 минут, и я взломал защиту хрустального пика. Вы хотите поменять владельца замка хрустальный пик? Да нет. Да. Система признает владельцем замка хрустальный пик князя Александра Драгона. Все трофеи предыдущего владельца потеряны. То есть как потеряны, мы так не договаривались, это моя добыча. Да что я не так сделал, только обрел и сразу потерял. Дверь, наконец, открылась, и я оказался в библиотеке. Огромные книжные шкафы до потолка, большинство, правда, стоят пока без книг. Видно, Локвуд недавно здесь обосновался, либо не любил читать. Не стал сильно отвлекаться на детали, потом все подробно рассмотрю. Из библиотеки еще одна дверь ведет в кабинет. Отдельное помещение с таким же, как я уже видел, панорамным окном, во всю стену магическая карта мира, 2 стены, одна с дверью, через которую я вошел, заставлены книжными шкафами со стеклянными дверками, красивый письменный стол с удобным креслом. Шкафы не простые, а магические, имеют свой маленький интерфейс, с помощью которого можно видеть их содержимое. Один из шкафов наполовину заполнен различными свитками с заклинаниями, а другие стоят пустые. Возвращаюсь в зал, где установлен портальный маячок. Вторая дверь из главного зала вывела меня во что-то типа апартаментов. Первая комната, роскошный зал для отдыха, я так думаю, с панорамным окном во всю стену. Из этой комнаты можно попасть в спальню. Без сомнения, Локвуд жил именно здесь. В первой комнате специальные магические шкафы для хранения еды и посуды. Я здесь жить не собираюсь, нужно будет переделать во что-то более полезное для меня. Третья дверь из главного зала вела на лестницу. Поднимаюсь по ней в центральную башню замка. Просторное круглое помещение с 3 окнами. В центре расположен поглотитель маны даже больше размером, чем тот, что я установил в драконьем замке. К нему подключено 2 больших эффектора и 1 зарядное устройство на 20 кристаллов. Эффекторы получают подпитку маной постоянно. Проверяю 2 эффектора на функционал. Первый обеспечивает защиту от урона и проникновения, а вот 2, очень интересно, создает иллюзию того, что на этой горе нет замка, а только крутая скалистая вершина. Я спускаюсь по лестнице вниз, выясняется, что еще 2 этажа уходят вглубь горы. На -1 этаже 3 двери, 2 простые, а 1 металлическая, как в банковском хранилище. Открываю металлическую дверь без проблем, я ведь здесь хозяин теперь, и захожу в помещение. Как и следовало ожидать, это сокровищница. Стеклянные витрины, стеллажи, стенды, все очень редкое и дорогое. На стенах магические светильники в 1 стиле. Подхожу к 1 витрине, в ней аккуратно сложенная стопка золотых монет высотой чуть ли не 0,5 метра, прикасаюсь к стеклу и вижу информацию. 125 370 золотых дукатов. Сколько? Осмотрелся вокруг, в других витринах лежат пирамиды из золотых, мифриловых и адамантитовых слитков, обработанных драгоценных камней, ограненных бриллиантов. В отдельной витрине была выставлена загадочная маска серебристо-черного цвета, оценка выдала. Посмертная маска темного бога коварства Локка. Рядом лежала золотая украшенная бриллиантами ритуальная корона Лидийской империи. За эту корону триада душу продаст. Я сказочно богат. С этой мыслью закрыл дверь и вышел в коридор. За 2 дверью находится оружейная комната. Манекены, витрины, стенды. На некоторых Локвуд успел разложить оружие и развесить броню. Все неопознанное, легендарное. Оружие 100 штук не меньше. Комплектов брони 50. Взял и на 1 манекен надел драконью броню, которую недавно забрал у Торринсенов. Передо мной стоит настоящий воин дракона, смотрится фантастически, неужели, и я так выгляжу? Не стал подолгу зависать на 1 месте, это теперь мои сокровища, будет еще много времени подробно все рассмотреть. 3-я дверь ведет в хранилище магических артефактов, навскидку 1000 их заполняют витрины и стеллажи. Пора закругляться, уже ночь наступила. Поэтому бегом на -2 этаж, здесь 2 зала для трофеев. 1 для легендарных злодеев-героев, а 2 для легендарных монстров-зверей. Это понятно по изображениям на входных дверях. И 2 зала пустые, Хотя нет, в одном зале на полу валяются какие-то вещи. Это все, что осталось от трофеев Локвуда. Об этом мне когда-то рассказывал Брокс. Как там он тогда сказал? Годны разве что на переплавку. На всякий случай собрал все остатки былой славы великого магистра. Может, из них, действительно, что-то переплавить путное получится. Выходит, Локвуд не охотился за монстрами, а вот за героями да. Но почему-то для трофеев с легендарных зверей и монстров зал тоже подготовил. Неужто на пенсии хотел охотой заняться? Надо будет, как-то узнать на будущее, что я не так сделал, что потерял все трофеи Локвуда. В зале для монстров я активировал голову дракона в пространственном кармане и подошел к одному из постаментов. Нет, не подходит из-за размеров, выбираю другой постамент размером побольше. В меню, которое открылось у постамента, возникает строка. Выберите один из трех вариантов визуализации объекта. Выбираю первый, и буквально падаю на жопу, пардон, на спину. Передо мной возникает огромный черный дракон. Я ведь его в пещере толком не рассмотрел, а он оказывается тот еще монстр. На открытом месте я бы с таким не справился. В который раз убеждаюсь, как мне с ним невероятно повезло. Попробовал остальные варианты, это просто другие позы, оставил первый. Иду в следующий зал, решил на входе поставить Локвуда и Безликого, чтобы они как бы встречали меня у дверей. Стоят как живые и также можно выбрать три варианта поз. Немного поэкспериментировал и выбрал наиболее уместные. И тоже первый раз в спокойной обстановке смог рассмотреть своих недавних врагов. Безликий ожидаемо был одет в легкую броню с уклоном в скрытность. Светло-серый доспех с черной отделкой, из оружия кривой короткий меч и для левой руки кинжал. На лице металлическая маска черного цвета. А вот Локвуд удивил костюмом а-ля викторианский стиль 19 века. Цилиндр, белые перчатки, пенсне и трость с золотым набалдашником. И при этом, это легендарный именной доспех. Похоже, что Локвуд и правда из того времени, а значит в мире Радгарда ему было около 200 лет, хотя на вид я бы ему больше 40 лет не дал. Начало 2014 года я провел в Хрустальном пике, как и всю последующую декаду тоже. Убрал портальный маячок и сделал полноценный портальный переход из портального камня. Так что в клановой портальной сети появился новый объект, Хрустальный пик, но кроме меня его никто не видел. Чем я там занимался? Раскладывал свои запасы и трофеи, расставлял, переставлял, короче нашел себе игрушку и отраду для души. В своей последней жизни на земле я был неравнодушен к коллекционированию. В детстве, как и все пацаны с моего двора, собирал почтовые марки и значки, повзрослев, стал собирать библиотеку книг по интересующим меня темам. Все свои трофеи поместил в залы. 15 легендарных злодеев и 9 легендарных зверей. Неопознанное легендарное оружие, которое накопилось у меня за все эти годы, разложил в оружейной комнате. Артефакты, хранилище артефактов, кроме тех, которыми постоянно пользовался, типа магического компаса или зуба кобры, а книги и свитки сложил в шкафы в библиотеке, пока особо не разбирая их. В сокровищницу кроме золота и драгоценных камней, пристроил золотой трон и корону Астероса, а также цветок из огненных опалов, подарок Бьёрнсонов. Мой пространственный карман сильно опустел. Нашел в столе кабинета одну очень интересную вещь, каталог коллекций. Это такая роскошная магическая книга, в которую Локвуд заносил все свои артефакты. Книга сама их систематизировала и расставляла по коллекциям. Всего в нее было занесено 125 полных коллекций и 1095 отдельных артефактов. Ваш подкласс-коллекционер достиг 200 уровня. При оценке артефакта вы можете видеть полный состав коллекции, в которую он входит. Ваш подкласс-коллекционер достиг 237 уровня. Начал обновлять каталог, внося все свои коллекции и отдельные артефакты, но эта работа долгая и кропотливая, поэтому я быстро выдохся. Маша стала за меня откровенно волноваться, из-за моих непонятных отлучек. Пришлось все ей рассказать и взять ее с собой в Хрустальный пик. Сказать, что она была поражена, это значит, ничего не сказать. А дракон свалил жену просто на повал, если бы я не встал предусмотрительно сзади нее, то это произошло бы в прямом смысле этого слова. Взял с Маши слово о неразглашении существования Хрустального пика, если кто-то узнает о нем, и пойдут слухи. Черт знает, какой новый Локвуд захочет прибрать сокровища клана к рукам. Даже адептов клана один Гокруга не хочу посвящать в тайну Хрустального пика. На всякий случай дал Маше право пользоваться портальным переходом в Хрустальный пик и открывать все двери, в том числе и в сокровищницу. По поводу потерянных трофеев Локвуда обходными путями у Торринсенов, Корнелиуса и других знающих людей, смог выяснить следующее. Взятый из тела убитого врага или монстра трофей, привязывается к победителю кровью и обладать ими может только владелец и его наследники по крови, поэтому трофеи передаются в кланах поколениями. И только в этом случае все эти магические манекены и стенды могут их воплощать в почти настоящие образы легендарных зверей, монстров и злодеев. Я вздохнул с облегчением, моя жаба расслабилась, что бы я ни делал, а трофеями Локвуда обладать не смог бы. Ну не родственник я ему, к счастью. Остатки его трофеев отдал Турвальду на переплавку, а что-то в ломбард на продажу как простую одежду. Дальнейшие разборки сокровищницы Хрустального пика продолжали потрясать, чего тут только не было. Портальные камни, а вот камня-резонатора ни одного, наверное, поэтому он пользовался браслетом телепортации, 30 эффекторов разных рангов, 4 больших, 3 алтарных камня, около сотни энергетических ядер, 10 из них фиолетовые, 20 портальных маячков и еще много всякой всячины, по большей части увиденной мной впервые. Я даже зауважал Локвуда, особенно за сам Хрустальный пик. Уважение к нему у меня продержалось до того момента, пока я не нашел в кабинете спрятанный за книжными шкафами сейф. В сейфе лежали только его личные записи, что-то вроде дневника. Чтение его мыслей и помыслов вызвало у меня брезгливое отвращение к этому людоеду. С каким наслаждением он описывал те унижения, которым подвергал свои несчастные жертвы перед смертью. С какой нечеловеческой алчностью он собирал все эти сокровища, не останавливаясь ни перед чем, поражая меня своей дьявольской хитростью и коварством. В общем, на всем этом богатстве море крови. Но это не помешает мне использовать его на благо клана и княжества. Одной из самых ужасных страниц биографии Локвуда является как раз строительство Хрустального пика. Всех, кто так или иначе участвовал в строительстве, он уничтожил, причем сделал это чужими руками. А это несколько десятков человек. Так что выходит, что в этом мире никто кроме меня и Маши не знает о существовании Хрустального пика. Так как у меня появились алтарные камни, пришло время активизировать строительство еще двух храмов в Александрии. Во-первых, это храм бога торговли Миноса, а во-вторых, храм бога-покровителя ремесел Дилада. Финансирование переложил на инициаторов данного строительства соответственно гильдии торговцев и ремесленников Александрии, пообещав со своей стороны решить вопрос с алтарными камнями. Главами недавно созданных гильдий были у торговцев, Троин, у ремесленников, Турвальд Торринсен. Они все кровно заинтересованы в возведении этих храмов, так как их наличие в городе накладывает неплохие бонусы на всех торговцев и ремесленников соответственно. Создание гильдии в Радгарде – это очень интересная история. Для этого мало одного желания кучки торговцев или ремесленников. Система зарегистрирует гильдию только, если в нее войдет не меньше сотни человек в ранге мастеров и какая-нибудь из уже существующих гильдий не поручится за нее. Для зачарования доспеха и оружия мне нужно 8 фиолетовых энергетических ядер, а было только одно от дракона. Теперь их у меня 11. Как говорит Турвальд, зачаровывать можно и синими ядрами, но только фиолетовые дают наивысший шанс зачарования самых лучших легендарных свойств доспеха и оружия. И вот я у Торринсенов с этими ядрами. Турвальд сказал, чтобы все оставил и приходил завтра к вечеру. Вернулся из арсенала как будто голый. Ни доспеха, ни оружия. Ладно, один день потерплю, надеюсь оно того стоит. На следующий вечер весь в нетерпении лечу к гномам. Хитро улыбающийся Турвальд передает мне доспехи и оружие. Оцениваю результаты зачарования. Броня. Поглощение 1500 единиц входящего физического и магического урона. Было 1000. Перчатки. Увеличивает уровень умения взлом на 50. Было 30. Поножи. Восстановление потерянного здоровья со скоростью 15 единиц в секунду. Было 10. Капюшон. Увеличивает уровень умения оценка на 50. Было 30. Сапоги. Мгновенное перемещение на расстояние, соответствующее уровню восприятия. Частота использования 1 раз в 30 секунд. Было 1 раз в 1 минуту. Правый клык дракона. Шанс паралича 50%, было 30%. Левый клык дракона. Шанс похищения жизни 50%, было 30%. Драконий костяной лук. Активное умение бронебойный выстрел с вероятностью 40 игнорирует любую защиту, было 25%. Да получилось просто великолепно. Недаром Турвальд выглядит таким довольным собой. Кроме того, он мне выставил счет за работу, 50 золотых за одно зачарование. Разориться можно. Утешает одно. У меня у Торринсенов открыт кредит, и он безлимитный. Глава 5. Последние дни я занимался в основном семейными делами. Ярославу исполнилось 12 лет, и уровень он сумел поднять до 30-го. Так что решился вопрос с учебой Ярослава в имперской военной школе. А Кельвин тоже не обманул. По личному приглашению его императорского величества мой сын поступил в школу совершенно бесплатно. Неожиданно мне пришло приглашение от Аволонской гильдии охотников на монстров. Когда-то еще занимаясь покупкой домов в Авалоне, я посетил местную гильдию и зарегистрировался там, и вот спустя столько времени они обо мне вспомнили. «Просим вас посетить нас в ближайшее время, у нас есть для вас интересное предложение». Что бы это значило, раздираемый любопытством я прибыл в Авалон. В гильдии приняли с подчеркнутым почтением, знают, кто я такой. Интересное предложение – это заказ от гильдии портальщиков на закрытие легендарного разлома. Уже 4 группы охотников обломали об этот разлом зубы, потеряв 3 человек. Я последняя надежда гильдии не уронить свой авторитет. Передали мне все отчеты предыдущих попыток, по ним выходит, что в разломе сидят глоксы, именно так с большой буквы, и эти твари имеют иммунитет к стихийной магии. Сами же физически очень сильные и защита у них соответствующая. Портальщики за закрытие разлома предлагают 2000 золотом. На встрече с представителем гильдии портальщиков озвучиваю другую плату за разлом, открытие в Александрии мирового портала. Тот недовольно поморщился и ушел посовещаться с руководством. Вскоре вернулся с отказом, на нет и суда нет. Разворачиваюсь и ухожу. Представитель портальщиков смотрит на меня удивленно. Он что думал? Я его умолять буду. Вернулся домой, стараюсь выкинуть из головы всех этих глоксов, а заодно и гильдию портальщиков. С утра решил заняться разгребанием накопившихся дел, да не тут-то было. Опять этот представитель гильдии приперся, согласные они. Как он только так быстро до Александрии добрался? Ну, что же, у всех свои секреты. Взял на подготовку 2 дня, и договорились встретиться в Авалоне у мирового портала. Сама гильдия находилась на острове Гинея к югу от Золотой Гавани, а проблема портальщиков в виде легендарного разлома возникла в подвальном помещении замка. Снаружи мне побывать так и не удалось, и что представляет их замок из себя, я так и не увидел. Гильдия портальщиков – одна из самых таинственных и закрытых гильдий этого мира, разве что гильдии убийц и воров еще более непубличные. Прошли по коридорам, спустились в подвал, где часть помещений блокировалась из-за возможного выхода твари из разлома. Войдя в разлом, я первым делом отметил полумрак, царивший в нем. Запускаю мыши на разведку, и в скором времени тот сообщает результат. 5 изолированных локаций по 20-25 монстров в каждой. В первой локации уровень глоксов 330 и. Стихийной магией я особо-то никогда и не орудовал, поэтому начинаю как обычно. Стараюсь убивать твари поодиночке. Глоксы пока не удивляют. Дохнут, как и все до них. 2-3 отравленные стрелы в уязвимое место приводят либо к параличу, либо к смерти. Бронебойный выстрел, усиленный танцем дракона, тоже неплохо себя проявил. Сразу снимаю шкуры, на них, возможно, тоже распространяется иммунитет к стихийной магии и могут получиться особенные доспехи. К 4-й локации я подошел уверенный в себе и с некоторым недоумением размышлял о других охотниках на монстров, которые не смогли по отчетам продвинуться дальше 3-й локации. Они настолько зависели от стихийной магии, что ли? Выходит так, глоксы уже подросли до 390-го уровня, и отличие от других локаций только в том, что затраты сил и средств для убийства монстров возросли, пришлось попотеть. Когда я дошел до последней локации с боссом, то увидел это. Матриарх глоксов, 505 уровень. Я призадумался, глоксы очень странные твари для нашего мира. Помнится, в земной жизни были такие фантастические фильмы под общим названием «Чужой». Вот глоксы больше всего из всех виденных мной тварей похожи на вот этих киношных чужих. 3-метровый хищный монстр черного цвета с серебряными прожилками по всему телу, то ли ящер, то ли насекомое, ходит на 4 лапах, имеет почти 2-метровый хвост с ядовитым шипом на конце. Огромная пасть с множеством острых зубов. Быстрая, мощная, не знающая страха тварь, всегда атакует, невзирая на число и размеры врагов, а враги у них все, что движется и что можно сожрать. Спасает только то, что они явно не стайные животные. Но матриарх – это тварь из тварей. 5-метровая машина для убийства с длинным хвостом, покрытая мощным панцирем с шипами. Черного цвета кожа с золотыми прожилками и вставками по всем телу. Пока я убивал обычных глаксов, шляющихся по локации то тут, то там, она на меня никак не реагировала. Правда, и я старался держаться от нее подальше, но стоило приблизиться к ней метров на 50, как она почуяла меня даже под тенью дракона. Молниеносный прыжок в мою сторону, я пытаюсь переместиться ей за спину, но хвост твари меня настигает, пронзая насквозь. Поглощение урона моим доспехом, мои 30% снижения входящего физического урона, все коту под хвост, точнее глаксу под хвост. Один удар, и если бы не кольцо неуязвимости, я бы сейчас вернулся в момент активации песочных часов времени. А так успеваю активировать мгновенный телепорт, и я в драконьем замке валяюсь на портальном камне, от боли не в силах даже закричать. Постоянное использование умений магии исцеления и зелий лечения, конечно, значительно снизили мою чувствительность к боли, но ведь меня эта тварь проткнула насквозь, да еще, похоже, и заразила чем-то. Очнулся я уже в своей кровати, рядом на стуле сидит Маша и внимательно наблюдает за мной. «Саша, ты понимаешь, что чуть не умер, но не умер же, чувствую себя довольно сносно, сколько дней я здесь лежу, 2 дня, ты ничего не хочешь мне сказать, где ты был, кто тебя так поранил, в разломе был, где же еще, а ранил меня монстр из этого разлома, кстати, он меня чем-то траванул вроде, скверный он тебя отравил, только какой-то необычный, хорошо, что святая вода помогла», Маша вздохнула, глядя на меня печальными глазами. «Маш, ну ты что, жив-здоров? Да черта с два, они меня убьют когда-нибудь, не переживай, обещай мне, что хотя бы еще один день полечишься как положено». «Ладно, ладно, один день обещаю». Целый день под бдительным присмотром Маши я усердно лечился, сожрал кучу пилюлек и выпил ведро снадобий, несколько раз пожалел, что согласился. С другой стороны, было много времени обдумать произошедшее. Лежу в постели и думаю, что делать дальше, как убить настолько быструю и мощную тварь. Кроме яда, на ум приходит только одно, ее надо ошеломить. Сразу подумал почему-то про ультрафиолетовые бомбы магистра Корнелиуса. Плохо только то, что они и на меня будут отрицательно воздействовать, а мне надо не прятаться от светового излучения, а атаковать монстра, пока он не пришел в себя. И тут в моей памяти всплывают коллекции масок, собранных Локвудом. Всего коллекций было 7, все они самые разные, от чисто актерских масок для создания образов на сцене до масок с редкими и ценными свойствами. Материал, из которого маски были изготовлены, тоже был самый разный. Различные металлы, дерево, стекло, керамика, драгоценные, полудрагоценные и совсем недрагоценные камни и даже ткань. Так вот, в одной коллекции была запоминающаяся маска из вулканического стекла и называлась она «Солнечный лик». Свойством ее было поглощение всех видов световых излучений, и защищала она не только лицо, но всего владельца полностью. Теперь надо придумать, как ультрафиолетовую бомбу доставить к матриарху Глаксов с расстояния не менее 100 метров. На следующий день, честно отбыв повинность в Машином лазарете, я обратился к Гумвальду Торринсену за помощью в создании приспособления для закрепления бомб на стрелах. Тот быстро сообразил, что от него требуется, и изготовил 20 крепежа. После такой серьезной подготовки я портуюсь в свое Эволонское торговое представительство и появляюсь у мирового портала. 10 минут препирательств с местным персоналом, и я, в конце и концов, попадаю в замок гильдии портальщиков. Их руководство смотрит на меня с интересом и легким недоумением. Они что, до сих пор думали, что я все еще в разломе, ну или погиб там? Захожу в разлом, во всех локациях ни одной твари, только в последней бродит одинокий, или правильно будет, одинокая матриарх. Яд оставил на всякий случай, решил начать с ультрафиолетовых бомб. Одеваю маску и выпускаю одну за другой 3 стрелы с активированными бомбами в монстра. Последние 2 еще находятся в полете, а я уже подрываюсь вслед за ними. Яркие вспышки матриарху Глаксов явно не нравятся, ему ей, по-моему, выжгло глаза, а может и еще что-нибудь. Я рядом с монстром под танцем дракона вижу несколько уязвимых точек и ни одной смертельной, ладно, паралич тоже сойдет. Бью мечом по одной в районе позвоночника, и тут же по другой в месте, где начинается хвост. По твари волной проходит судорога, и она валится на землю. Лежит неподвижно, только кончики лап и хвоста живут своей жизнью, продолжая судорожно дергаться. Не знаю, как долго продлится паралич, поэтому делаю самое очевидное для убийства монстра, отделяю голову от шеи. Мой танец дракона заканчивается серией критических ударов, что приносит, наконец, результат. Вы желаете получить в качестве трофея голову матриарха Глаксов? Да нет, да, вы получили трофей голова матриарха Глаксов. Вы можете поглотить пассивное умение уникального качества стихийный иммунитет Глаксов. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение уникального качества стихийный иммунитет Глаксов. Свойства умения. Сопротивление магии огня плюс 50%, сопротивление магии воды плюс 50%, сопротивление магии воздуха плюс 50%, сопротивление магии земли плюс 50%. Общий уровень 210. Потрошу труп монстра и первый раз встречаю, что мое умение знания алхимических ингредиентов показывает, что мясо никуда не годится от слова совсем, но я его все равно возьму. Что значит никуда не годится, зато порадовало энергетическое ядро, оно фиолетовое. И так значит бывает, ведь матриарха Глаксов система не идентифицировала как титана. Родовое умение танец дракона достигло 100-го уровня. Интересно, какие свойства у него теперь? Заглядываю в статус. Активное умение легендарного качества танец дракона, 100 уровень. Ваши действия ускоряются в 3-3 раза, уязвимые точки на теле противника подсвечиваются разным цветом, в зависимости от возможного вида ущерба, с вероятностью 33 вы наносите любым видом оружия 7-кратный базовый урон. Стоимость активации 10 единиц маны в секунду. Две позиции улучшились на 10%. Не буду привередничать, усиление есть усиление. Оставляю в разломе тела Локвуда и Безликого. Покойтесь с миром, ублюдки. Потом выхожу из разлома и закрываю его. На лицах встречающих меня представителей гильдии портальщиков явное облегчение. Вручают мне подписанный с их стороны контракт на открытие мирового портала, согласно контракта, за мной постройка здания, все остальное делают они сами. И, наконец, переносит меня порталом в Авалон, перед этим передав мне просьбу руководства местной гильдии охотников на монстров заглянуть к ним. Там меня встречают очень благожелательно, долго трясут мою руку в порыве благодарности и, наконец, вручают мне почетный золотой жетон члена гильдии охотников на монстров. Жетоны гильдии бывают 5 рангов, от медного до мифрилового. Вручают их за заслуги перед гильдией и за уровень мастерства. Кроме самого жетона его обладателю положена соответствующая татуировка. С помощью магии на левом предплечье мне сделали красивую татуировку в золотых тонах, изображающую герб гильдии охотников на монстров. Герб сильно смахивает на земного Георгия Победоносца. Тоже всадник копьем поражает монстра, похожего на змея. Помимо красоты татуировка добавляла плюс 50 урона по монстрам. Только мифриловая дает больше плюс 100 к урону. Выходит, мне присвоили сразу почти наивысший ранг. Посидел в компании 3 седовласых охотников на пенсии, с которыми попили кофе и пообщались. Они торжественно пообещали мне подкидывать интересные задания. На этом мы и расстались. Через декаду прибыли люди из гильдии портальщиков для установки мирового портала. Здание для портала было построено сравнительно недавно в сквере на площади, которой пока название не придумали. 3 часа работы и Александрия включена в мировую сеть порталов. Значение этого события трудно переоценить, оживление торговли и прочей хозяйственной деятельности на порядок. Александрия тем временем обретала свои, свойственные только ей, черты. Результаты работы Габриэля сказываются во всем. Город настолько самобытен и не похож на другие большие города Радгарда, что поражает до глубины души самого искушенного путешественника. После установки мирового портала я стал реализовывать еще одну свою задумку – казино с шикарным рестораном. Специально посетил все престижные и горные дома Авалона и Золотой Гавани, чтобы самому оценить уровень сервиса. И с моей помощью Габриэль разработал проект с учетом местного и земного опыта. Ресторан отдам в управление Маше. У нее накопилось множество рецептов как местной, так и по моим воспоминаниям земной кухни. Это будет оригинальное решение, особенно если в ресторане можно будет заказать эксклюзивные блюда из легендарной дичи. Выделил деньги на строительство, надеюсь, что до конца года оно будет закончено. Набран первый курс университета, правда, само здание пока достраивается, но занятия уже идут. Пока работают 4 факультета – горный, металлургический, инженерный и кораблестроительный. Всего студентов 50 человек, но лиха беда начала. Джордж Макли работает не покладая рук, с помощью рун укрепляет крепостные стены и башни города. Нанесение на них рун добавляет к прочности 25%. Свою дочь он все-таки перетащил в Александрию, так как ее муж был младшим сыном в семье алхимика и вкалывал на отца и старшего брата практически бесплатно. Пришел ко мне, просит взаймы денег, потому что у дочери не хватает средств на покупку средненького дома, да еще и оборудование нужно приобрести. Денег, конечно, дал, на хорошее дело не жалко. Кстати, за свою работу Макли получает неплохие деньги, но так как он сам недавно женился, то помочь большими деньгами дочери не смог. Население Александрии стремительно приближается к 100 тысячам человек. Клан между тем достиг 10 уровня, в рейтинге кланов вошел в первую сотню, 99 места, значит можно включать в клановую сеть 10 портальных переходов, а у нас пока их 7, еще 3 в запасе. Думаю, не пора ли открыть представительство в Трое и в Шейхане, столице Ширанской империи. Правда, Хайши насчет Шейхана мой пыл слегка остудил, рассказав о предвзятом отношении ширанцев к другим народам. Они, оказывается, те еще расисты, но Троя по-любому моя следующая цель. У Торринсинов уровень клана 4, и они используют портальную сеть по максимуму, правда у них есть я, и одним из портальных переходов их сеть присоединена к моей сети. Я дал братьям-гномам право на пользование моей сетью, кроме хрустального пика. Конечно, а они мне и Роберу на пользование своей. В отличие от меня Робер частенько пользуется сетью Торринсинов для срочной переброски своих егерей из Железногорска, Белогорья и Турана. Фанли закончил строительство корвета, я назвал его неустрашимый. В данный момент корвет с новой командой проходит обкатку. Главным командиром на флоте я назначил капитан Дрейка. На верфи же сейчас строится 2 торговых корабля, один по заказу на сторону, а второй для собственных нужд Рианской торгово-промышленной компании. За этот 2015 год серьезно были укреплены границы княжества. Построен южный форт у Чарского моста и восточный форт около поселения Белый Лог в восточных предгорьях Среднего Трисса. В северной и восточной Риане прокладываются дороги, выкладываются камнем существующие и развиваются поселки. 2 поселка уже приобрели статус городков, то есть население превысило 3000 человек, это Железногорск и Белогорье. Все шансы в скором времени присоединиться к ним есть у Турана и Серебряного ручья. К концу года было закончено строительство стены башен Драконьего замка, а также очищен и восстановлен канал вдоль восточной и северной стены. Южная стена замка выходит на Александрийскую гавань, а западная упирается в море заходящего солнца. Началась застройка внутри замка. Строятся казармы для рядового состава, офицерские дома и особняки для армейской элиты, а также храм бога Громира, покровителя воинской доблести, здание казначейства, госпиталь и другие вспомогательные строения. Княжеский дворец будет построен в последнюю очередь. Габриэль усердно трудится над его проектом. При освящении храмов, посвященных богам Деладу и Миносу, я лично заложил в алтари храмов алтарные камни, за что получил от гильдии ремесленников и торговцев серебряные жетоны и соответствующие татуировки, которые также были нанесены на левое предплечье ниже уже существующей. Татуировка от гильдии торговцев дала увеличение уровня умения торговля на 25, а от гильдии ремесленников, к сожалению, не дала ничего, так как ремесленные умения у меня отсутствуют. Ради эксперимента я попросил Турвальда наградить меня мифриловым жетоном, но оказалось, что желание самой гильдии в данном случае вторично, главное, чтобы система одобрила такую награду. Зато на благословение она не поскупилась. Вы основали храм бога Делада. Вы получаете божественное благословение плюс 100. Вы основали храм бога Миноса. Вы получаете божественное благословение плюс 100. Новые храмы расположены на храмовой площади, на которой ранее были воздвигнуты храм Светлой Троицы и храм богини Ладаны. В Александрии при моем участии построено уже 5 храмов, и за каждый я получил 100 божественного благословения, и еще 200 за 2 разрушенных храма темных богов. Этого у меня божественного благословения накопилось 700 единиц, или в чем там оно измеряется. А что с ним дальше делать, ума не приложу, у кого не спрошу, все только пожимают плечами. С таким вопросом надо обращаться к отцу Патрику или магистру Аарону, хотя последний в свое время тоже пожимал плечами. За все последнее время, если не считать руководство зачисткой тренировочных разломов, я всего 2 раз вступал в бой с монстрами. Легендарный разлом обнаружили разведчики около восточного форта при патрулировании прилегающего леса. 3 локации этого разлома прошел довольно легко, обитающие в них ящерицы. Ядовитый гиккан, 250 уровень, не представили особой опасности, и убивались в основном дальними атаками. Босс локации, несмотря на 350-й уровень, тоже недолго сопротивлялся. Вы желаете получить в качестве трофея голову ядовитого Гиккона? Да нет, да. Вы получили трофей голова ядовитого Гиккона. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления ядом 25%. Да нет, да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления ядом 25. Общий уровень минус 211. А вот второй случай особенный. Егеря вышли к верховью реки Ари. Она вытекает из горного озера под названием Небесное Зеркало. Оно действительно находится высоко в скалистых горах, и его гладь кристально чистая и ровная, как стекло. Ария не просто втекает из него, а ниспадает целым каскадом водопадов. Потрясающее зрелище. На Земле все это назвали бы восьмым чудом света. Разведчики обнаружили, что в озере живет огромный змей. Получив эти сведения, я, не мешкая, выдвинулся из Турана по направлению к озеру. Озеро было не маленькое, в диаметре достигало примерно 6 лик и глубиной до 50 метров. Красивейшие места, надо бы потом тут что-нибудь для отдыха построить. А пока выслеживаем змея, но он как почувствовал, что пришли по его душу, пропал куда-то. Посовещавшись с бывалыми охотниками из егерей, я решил ловить монстра на живца. Поймали молодую косулю и привязали около берега в удобном для засады месте. Сижу во всеоружии под активированной тенью дракона третий час. Косуля оборлась уже, а эта тварь глаз не кажет. Наконец по глади озера прошло какое-то волнение, что-то огромное приближалось к месту нашей засады, и вот над поверхностью поднялась голова чудовища метра два в ширину. Что-то мне стало жалко нашу косулю, когда до змея осталось полсотни метров, атаковал его из лука. Прошел бронебойный выстрел и стрела, пробив глаз, пробила заодно и череп, повредив мозг. Змей по инерции продолжал движение на берег, а мы с егерями встретили его тучей стрел. Голубого цвета змей длиной не менее 20 метров почти весь вылез на берег, но до косули так и не добрался. Здесь я добил его с помощью активированного умения «Танец дракона». Это титан, слабенький какой-то, но титан. Собрал с него все трофеи, в том числе фиолетовое ядро, а косулю отпустили на волю. Вот так и монстра завалили, и живца в живых оставили. Вы желаете получить в качестве трофея голову озерного змея? Да нет, да. Вы получили трофей голова озерного змея. Вы можете поглотить пассивное умение уникального качества подводное дыхание. Да нет, да. Вы поглотили пассивное умение уникального качества подводное дыхание, один уровня. Вы можете находиться под водой без дыхания 2 минуты. Общий уровень минус 215. Поинтересовался у егерей, сколько уровней им дала Великая Мать за озерного змея. Оказалось, от 10 до 20 в зависимости от первоначального уровня. Глава 6. В 2016 году обострились отношения между Империей Далмация и так называемым Торговым Союзом. Этот союз представляет собой объединение 12 кланов, которые контролируют 12 больших островов архипелага Камес к западу от Оси и всю морскую торговлю в западных морях. Занимаются они официально в основном торговлей, а не официальной контрабандой и работорговлей, а злые языки поговаривают и пиратством тоже. Пока они не дают расцвести своей последней ипостаси буйным цветом, ими никто особо не интересуется. Но последние годы пиратство на морских торговых путях стало беспокоить большие державы все больше и больше. Пока, наконец, империя не предъявила торговому союзу ультиматум после захвата пиратами нескольких имперских торговых кораблей, который торговцы отвергли, утверждая о своей непричастности, и началась подготовка к морской блокаде архипелага Камес. Мне как союзнику империи пришел вызов для участия в военных действиях. Достаточно было прислать один из кораблей, но я решил, что это отличная возможность проверить уровень подготовки экипажа и боеспособности кораблей. Отряд из фрегата «Черная жемчужина» и корвета «Неустрашимый» я возглавил лично. Кроме экипажей на каждом корабле была абордажная группа из 40 стрелков. Местом сбора назначена бухта на юго-западной оконечности Оси около мыса Ветров. Когда мы прибыли на место, то там уже было собрано не меньше 70 кораблей, 60 из которых были имперскими. Командующий объединенным флотом имперский адмирал Генри Домициан определил мои два корабля в сборную эскадру из кораблей союзников, которой командовал капитан Верный из Галлийского княжества. Все с любопытством поглядывали на нас и наши корабли, которые выделялись из общего ряда дарийских судов. Некоторые крутили пальцем у виска, кто-то откровенно посмеивался. Через 3 дня численность флота достигла 90 кораблей, и адмирал Генри отдал приказ поднять паруса. Капитан Дрейк умело маневрировал фрегатом, а корвет держался в нашем кильватере. Эффекторы на увеличение скорости пока не включали и так без проблем поддерживали нужную скорость. По словам Дрейка, на многих кораблях таких эффекторов не было совсем, слишком дорогое удовольствие. Наша эскадра прикрывала правый фланг, и уже на третий день мы увидели прямо по курсу паруса торговцев, но к нам близко они не приближались. Еще через 4 дня вдалеке показались острова архипелага Камес, перед которыми застыл флот торгового союза. Они решили принять бой, а кораблей у них больше, чем у флота союзников будет, не меньше сотни. Поступает команда адмирала Генри. Прекратить движение. И так целый день дрейфуем потихоньку друг напротив друга, пока наблюдатели в нашей эскадре не заметили приближение с севера не менее 30 кораблей под пиратскими флагами. Приплыли, значит, союзнички, оговорили. Не мы грабим торговые корабли. Надо сказать, что морские сражения в Радгарде отличаются от земных сражений эпохи парусного флота. Главное отличие – это отсутствие огнестрельного оружия. Противники при сближении осыпали друг друга стрелами и на расстоянии 30-40 метров закидывали в корабли врагов зажигалки с горящей смолой. Убойная дистанция для луков и арбалетов 100-150 метров. Иногда на корабли ставили стационарные тяжелые арбалеты под названием «стрелометы», тогда дальность боя увеличивалась максимум до 300 метров. А так как маги редко принимают участие в морских сражениях, то основным видом морского боя оставался абордаж. Поэтому пиратская эскадра без опаски шла на сближение с нами, уверенная в своем превосходстве в ближнем бою. А то, что бомбарды даже малые могут бить почти на 1000 метров, им пока неведомо. Когда противник вошел в зону поражения, оба мои корабля дали залп из бортовых бомбард, а это 7 выстрелов, на которые тратится около 10 секунд. Не прошло и 20 минут, как около десятка пиратских кораблей забыли, зачем они сюда пришли, занимаясь тушением пожаров. Прежде чем описать, как выглядит атака бомбардами кораблей, надо рассказать, что из себя представляет зажигательная бомба, разработанная под моим чутким руководством. Железный полый шар диаметром 15-20-30 см, в зависимости от ранга бомбарды, с закачанным внутрь алхимическим огнем в нейтральном состоянии. В шаре просверлено отверстие, в которое впаяна трубка из латуни диаметром 3 см, погруженная внутрь шара на 5 см. Конец трубки, находящийся внутри шара, наглухо запаян. У бомбардира-наводчика имеются зажигалки, каждая на 10 порций алхимического огня, изолированного от воздуха. Заряженный в бомбарду шар, это собственно и есть бомба, после наведения бомбарды на цель, поджигается путем помещения одной или нескольких порций алхимического огня в латунную трубку. После этого бомба выстреливается в цель, во время полета огонь прожигает латунь насквозь и впускает воздух внутрь бомбы, провоцируя возгорание находящейся внутри основной зажигательной смеси. Уже на подлете к цели алхимический огонь начинает пожирать корпус бомбы, а врезаясь в цель, поджигает все вокруг. Количество порций, вливаемых в латунную трубку, мы ее назвали запалом, определяется расстоянием до цели. Чем дальше цель, тем меньше порций нужно влить в запал. Так вот, на последнем этапе полета бомбы начинают ярко гореть, и у противника создается впечатление, что его атакуют огненными шарами. В нашем случае на пиратских кораблях началась паника. Наверное, поэтому их флагманский корабль решил атаковать именно мой фрегат, как наибольшую угрозу. Приказал не обстреливать его из бомбард. Отличный трехмачтовых фрегат сам идет ко мне в руки. Стрелки ожидают моей команды, спрятавшись за бортом. Абордажная команда пиратов развлекает себя стрельбой из луков и арбалетов, а также отборным матом на трех языках. Крючья впиваются в наш борт, пираты уже тащат перекидные мостки. В это время я даю команду. Огонь. 40 стрелков выдают за 10 секунд 6-7 залпов, сметая все живое с палубы пиратского корабля. Я перемещаюсь туда прыжком и начинаю добивать оставшихся в живых. А вот и мой главный противник. Капитан Флинт, 316 уровень. Флинт – это вроде из пиратских фильмов кто-то, система в своем репертуаре. Он явно вызывал всем своим видом меня на поединок. Ну что же будет тебе поединок? Я решил дать пирату шанс проявить себя, а не убивать его одним ударом. Если честно, соревнования в умении владения мечом мне никогда не нравились. Дуэли и поединки – это явно не мое. Поэтому через пару минут поединка с капитаном пиратов мое терпение лопнуло и, переместившись прыжком ему за спину, я просто перерезал пирату горло. Не соперник он мне от слова совсем, и теперь его корабль моя первая морская добыча. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия капитана Флинта? Да нет, да, вы получили трофей, легендарный именной комплект брони и оружия капитана Флинта. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества управления кораблем? Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества управления кораблем, 1 уровня. Общий уровень минус 216. Пока корвет неустрашимый продолжал обстреливать заметно поредевшую пиратскую эскадру, я быстренько проверил захваченную добычу. В трюме сотня тюков со специями, а в каюте капитана 2 сундука с самыми различными ценностями и бумагами, это кроме его личного золотого кольца с пространственным карманом. Часть команды и стрелков с черной жемчужиной во главе со старшим помощником капитана переходит на трофейный фрегат. Тем временем основные силы обеих флотов не принимают участия в наших разборках с пиратской эскадрой, которая, потеряв десяток кораблей сожженными и захваченными, поспешила ретироваться в неизвестном направлении. А маневр нашей эскадры по преследованию отступающих пиратов заканчивается заходом во фланг флота Торгового Союза. Мои корабли поворачиваются к противнику бортами и открывают огонь из бомбард. Наверное, зрелище было не для слабонервных, и повлияло на то, что весь левый фланг флота противника пришел в движение. Кто-то выдвинулся нам навстречу, кто-то пытается маневром уйти из-под огня, кто-то тушит пожар. Одним словом, боевые порядки смешались, и наконец, до имперского адмирала Генри дошло, что пора атаковать всеми силами союзного флота. И он принял мудрое решение основной удар нанести именно по левому флангу противника, уже атакованному нашей эскадрой. Оказавшись между двух огней, левый фланг сначала прогнулся, а потом побежал, сминая боевые порядки центра флота торговцев. Вскоре и весь флот противника начал беспорядочно отступать в проливы архипелага. Я же под шумок взял на абордаж еще один фрегат, правда, не пиратский, а весь его экипаж сдался в плен без боя вместе с капитаном. Собственно, на этом война и закончилась. Имперский флот с союзниками осадил архипелаг, дожидаясь капитуляции торгового союза, и она не заставила себя долго ждать. Прибыла галера под белым флагом, и начались переговоры об условиях капитуляции. Два трофейных корабля были отправлены в Александрию своим ходом, флот пока не распускался, поэтому фрегат с корветом оставались в строю. Я не стал больше задерживаться и переместился с помощью браслета телепортации в Драконий замок, забрав с собой 20 раненых бойцов. Я после обеда и небольшого послеобеденного отдыха занялся изучением доставшейся мне от пиратского капитана добычи. В первом сундуке золото около 1000 дукатов и сотни 2 серебром, пара неопознанных легендарных мечей и несколько магических артефактов для мореплавания. Подзорная труба, астролябия, секстант, траверса и хронометр. Я честно не знаю, что это, так их система назвала, и более того, она признала все это коллекцией. Ваш подкласс коллекционер достиг 238 уровня. Оба сундука пространственные на 200 ячеек. Во втором сундуке – архив Флинта, карты, бумаги. Самая замечательная находка – это старинная большая лоция западных морей. Большая книжища с древними картами и отметками на них от предыдущих хозяев. Умения коллекционера подсвечивают лоцию фиолетовым цветом как легендарный артефакт. Ваш подкласс коллекционер достиг 240 уровня. Осталось золотое кольцо с пространственным карманом. Его содержимое ничем не порадовало, кроме 4 судовых журналов, судя по всему, тех самых имперских торговых кораблей, с которых и начался весь сыр-бор. Надо повидаться с императором и передать ему доказательства участия в нападении на имперские торговые суда Торгового Союза. С утра следующего дня я в Золотой Гавани, в приемной имперской канцелярии, заявляю, что хочу срочно увидеть Кельвина Домициана. Через час появился слуга и пригласил меня следовать за собой. В кабинете, в который меня привели, за столом восседал Кельвин. «Князь, какими судьбами? Разве в этот момент ты не должен громить наших общих врагов в тысячи лик отсюда?» Как всегда оригинально поздоровался он со мной. «Не наших, а ваших и уже разгромили», — поддержал я его шутку. «Да ладно, знаю я, что за дело ко мне?» — примирительным тоном продолжил Кельвин. «Вот это я нашел у одного из капитанов, участвовавших в сражении на стороне Торгового Союза. С этими словами я передал ему судовые журналы. Очень кстати, а то никак не можем прижать этих скользких торгашей. Пойдем к императору, Он хотел лично тебя увидеть. О твоих подвигах в битве у архипелага Камес уже рассказывают легенды. Кстати, твой сын хорошо себя проявляет в школе, и можешь за него не беспокоиться, мы за ним присматриваем. Пока мы шли знакомыми коридорами императорского дворца, я размышлял на тему скорости, с которой имперская секретная служба узнает все новости в этом мире. А еще они следят за Ярославом, хотя это, наверное, хорошо для его безопасности. В своем кабинете император был один, и сразу загробастал меня в объятия как медведь. Ну, здравствуй, князь, давно тебя не видел. Здравствуйте, ваше императорское величество. Давай рассказывай, как ты в одиночку весь флот торгашей разогнал. Наговаривают, ваше величество, нехорошие люди и завистники, ответил в тон ему, и мы оба рассмеялись. А если серьезно, то золотого грифона ты заслужил, так что носи с честью. И с этими словами он нацепил мне на грудь высший имперский орден. Придется тебе, дед, ему еще один орден вручать, посмотри, что он принес, вступил в разговор Кельвин, передавая императору судовые журналы. Это то, что я думаю. Где ты их достал? Взял вместе с добычей с одного капитана по имени Флинт. Мне для этого пришлось его убить. Что, ты убил неуловимого капитана пиратов Флинта? Еще больше развеселился император. Неуловимый, не знаю, он сам попер на мой фрегат и вызвал меня на поединок. Это было глупо с его стороны, вызывать на поединок лучшего мечника Аси, польстил мне Кельвин. Пойдем, посидим на пасашок, как ты прошлый раз это называл. Я на твою огненную воду конкретно подсел, отличная вещь под хорошую закуску и душевный разговор. А вот жене больше игристое вино нравится. Женщина, что с нее взять? На этот раз мы посидели втроем, но все остальное было, как положено. Взятые с боя корабли торговцы взошли в порт Александрии, вызвав повышенный интерес горожан. Пришлось даже организовать что-то типа экскурсий на них. Через несколько дней подошли и наши суда, вот их встречали как героев. Торринсены устроили в порту салют по этому поводу. Красиво получилось. Всем участникам похода, у кого не было до этого, были вручены ордена Железного Дракона. На трофейные корабли уже нашлись покупатели, за 2000 золотых дукатов, особо не торгуясь, отдал оба. За пленного капитана его род предложил 100 дукатов, и я согласился. А вот с пленными матросами пока не знаю, что делать. Их судьбой никто не интересуется. Предложу им заработать себе на проезд золотой дукат, и пускай через мировой портал идут куда захотят. Забегая вперед, скажу, что часть из них так и остались жить и трудиться в Александрии. Я же отправился в Трою, вместе с Хайши подыскивать здание под торговое представительство. Мировой портал – это, конечно, очень хорошо, но для крупных торговых операций нужна своя портальная сеть. На этот раз всего 3 дома со знакомыми симптомами, заниженная цена по сравнению со средней на недвижимости в городе. Обследовали все 3 особняка, и везде есть, чем мне заняться. Выкупаю все 3 за 310 золотых дукатов. Красноречие плюс 1. Ваше умение торговля достигло 91 уровня. Начали зачистку с последнего купленного 3-этажного особняка с приличным по размеру ухоженным садом, с конюшней и, главное, с великолепным видом на Средиземное море. Да, с востока Осию омывает Средиземное море, придумыванием географических названий система особо не заморачивается. А в подвале легендарное проклятое подземелье. Активирую тень дракона и захожу в переход между нашим миром и миром проклятого злодея. Кто тут у нас на этот раз? Ага, проклятый музыкант Марига Капеллери, 327 уровень, итальянец, что ли? А проклятое подземелье больше напоминало оркестровую яму. Я не особо раньше интересовался музыкальными инструментами Радгарда, но, по-моему, они все здесь были. Этот самый Марига в данный момент что-то вдохновенно сочинял, размахивая руками и взъерошивая свою шевелюру. Ну что он мне может сделать? Деактивирую тени и открыто подхожу к музыканту. Я даже попытался с ним заговорить, но система не просто так его прокляла. Этот Моцарт недоделанный хватает какую-то дудку и начинает выдувать из нее нечто из ряда вон выходящее. Ментальный удар по мозгам. Если бы не высокий уровень моей характеристики воля, валялся бы я сейчас на полу безвольной куклой и пускал слюни. Танец дракона и проклятый музыкант оседает на пол со стекленевшими глазами. Вот значит, какую музыку он писал. Воля плюс 1. Интеллект плюс 1. Удача плюс 1. Общий уровень минус 218. Судя по оценке системы ликвидации злодея, он представлял собой немалую опасность. Сколько людей он так дудкой укокошил. Обследую комнату. Целый склад музыкальных инструментов, насчитал 3 полных коллекции артефактов и еще 12 отдельных экземпляров. Были и простые инструменты, но тоже с уникальными свойствами. А вот легендарного доспеха или хотя бы костюма у проклятого музыканта Марига Капильери не оказалось. Ищем тайник и находим. Он полон нотных сборников, ровно 20 штук, в том числе и его личный сборник, естественно. Ни денег, ни драгоценностей. Гол как сокол, гений, блин, непризнанный. Ваше умение «Тотальный взлом» достигло 51 уровня. Ваше умение «Ведение сокрытого» достигло 136 уровня. Ваш подкласс «Коллекционер» достиг 263 уровня. Пока оставляю все на своих местах, потом заберу. Тем более, что при жизни композитора комната была тайная и закрывалась замаскированной дверью с магическим замком. Активирую портальный переход и включаю его в портальную сеть клана. Дальше пускай Рокфорд занимается. В двух других домах уникальные разломы не выше 200 уровня. Один разлом был оригинальный, первый раз вижу разлом, состоящий из одной локации. И были в нем змеи, а это главный змей. Ледяной полос, 207 уровень. Сразу атаковал босса, легкая победа, потом добил остальных. Полезного с них получил только шкуры. Второй разлом еще меньше доставил хлопот. Нелюбимые мною грызуны, локаций побольше, целых 3. Полезного ничего не получил, кроме опыта и одного поглощенного умения. Ловкость плюс 1, выносливость плюс 1, сила плюс 1. Вы можете поглотить пассивное умение необычного качества увеличения восприятия на 1 единицу, да нет, да. Вы поглотили пассивное умение необычного качества увеличения восприятия на 1 единицу. Общий уровень минус 219. Решил, раз уже я здесь, прогуляться по городу. Тем более втрое я первый раз нанял экипаж и велел прокатить меня по всем городским достопримечательностям. Извозчик кивнул с пониманием, и мы поехали. А трое мне нравится все больше и больше. Это не помпезная высокомерная золотая гавань, и не суетливый торгашеский Авалон, и не крикливый базарный Портнови. Это легкий, светлый, наполненный улыбчивыми людьми город. Чем-то он мне напомнил старую Одессу. Единственное, что я о нем знал раньше, так это то, что этот город особенно благосклонен к творчески одаренным людям, недаром, даже проклятым злодеем в нем оказался музыкант. А мне как раз и нужен музыкант, а точнее музыкальный коллектив для моего совсем скоро открывающегося казино. Ты ведь хорошо знаешь этот город, задаю я вопрос извозчику, где я могу познакомиться с местными музыкантами. В основном они работают по вечерам в ресторанах, а молодые музыканты, еще не заключившие контракты, до самой ночи играют на городских площадях. Понял, тогда вези меня обратно на улицу Приморскую, дом 33, а вечером часов в 8 жди меня по этому адресу. До вечера я провозился в подвале с музыкальными инструментами, все коллекционные инструменты и нотные сборники забрал в хрустальный пик. В 8 часов нанятый мною экипаж был на месте, и я отправился на поиски молодых талантов. И начал я с ресторанов, объехал пару, посидел немного, выпив чашечку кофе, присматриваясь и прислушиваясь к музыкантам. Примерная картина уровня музыки в трое мне стала понятна. Музыка, как многие другие направления человеческой деятельности в Радгарде, находились в стадии застоя, а некоторые области откровенно деградировали. Конечно, можно понять и объяснить это огромным уроном цивилизации, который нанесли ей бесконечные магические войны, прокатившиеся по планете тысячи лет назад и отбросившие мир в эру темных богов. Для оси была характерна героическая музыка, что-то типа боевых песен, эпосов, блин. В Аквитании почти вся музыка сводилась к танцам, точнее к танцам живота, полуголые рабыни соблазнительно виляют бедрами под музыку перед своими господами. В Шрии музыка процветала в храмах и была скорее эмоциональной составляющей богослужений. Какую музыку культивируют гномы, я не знаю, надо будет спросить у Торринсенов. Существовала, правда, еще простонародная уличная музыка и песни, но это было что-то уже совсем примитивное, хотя порой веселое и жизнерадостное.